Глава 5. Приманка. Цыган и Тарч сидели у края крыши одноподъездной высотки, стоящей на углу площади имени Максима Горького, главной площади их небольшого города. 16 этажей офисных помещений позволяли возвышаться не только над архитектурным ансамблем, но и над большинством зданий нескольких ближайших кварталов. Площадь не была чем-то особенно примечательным. Прямоугольная, метров 300 в длину и 100 в ширину, опоясанная односторонним кольцевым движением. В центре на высоком постаменте 7-метровый писатель, одухотворенно взирающий вдаль, как и положено приличному памятнику советской эпохи. Вокруг скульптуры располагался небольшой сквер с дорожками для прогулок, элегантными лавочками и увядшими клумбами. Сквер можно было бы назвать уютным, если бы не непрерывные потоки транспорта, круглосуточно курсировавшие по кольцевой. Сюда на площадь стекались 5 крупных городских транспортных артерий, 3 небольшие улицы и еще парочка проездов. Автомобили, автобусы и небольшие грузовички текли вокруг парка непрерывным потоком, въезжая с одних улиц и сворачивая на другие. Сейчас площадь представляла собой жутковатое зрелище, скопированное из фильма о зомби-апокалипсисе. Брошенные владельцами автомобили плотно заполонили не только 3 полосы движения, но и часть тротуаров. В некоторых еще работали двигатели. Видимо, водители, покидая автомобиль, уже не были в состоянии его заглушить или надеялись вернуться, выяснив причину необычно долгой пробки. Кое-где виднелись проплешины пожаров, но огонь не распространялся, оставляя сгоревшие автомобили одиноко чадить от медленного тления. Огонь. Вот кто больше всех выиграл от локального апокалипсиса. Одна из прилегающих к площади 5-этажек сгорела на добрую четверть, пожар возник сразу в нескольких квартирах и, перекидываясь от окна к окну, распространился вверх до самой крыши. Полностью выгорел Макдональдс, расположенный на 1-м этаже офисного здания в противоположном конце площади. До сих пор дымило несколько окон у зданий с огромной вывеской «Ростелеком». Позицию для стрельбы цыган оборудовал так, чтобы винтовка была направлена в центр площади. Рядом кинул одеяло для Тарча и вручил ему бинокль. «Нам нужды светиться нет. Свежие иммунные уже вряд ли появятся, а вот рейдеры запросто. Сам слышишь выстрелы, а это значит, мы не одни в кластере. Сейчас здесь самая охота. В городе остались только самые упорные мутанты. Те, кому повезло поймать больше всех добычи, и те, кто опоздал на праздник изобилия и теперь надеется поживиться хоть чем-то. Им постоянно нужно жрать. Организм все время перестраивается, требует тонны белка. Остановить или притормозить этот процесс они не в состоянии, а потому могут сдохнуть от банального голода. Развитые мутанты для этого с собой стаи водят и даже подкармливают, чтобы всегда было чем закусить в голодные дни. А большинство мутантов куда-то ушли? В другие кластеры. Некоторые зараженные чувствуют время перезагрузки нескольких кластеров вокруг. Кто-то сильнее, кто-то тупит и двигается за другими. Если людный кластер перезагрузился, будь уверен, в его направлении тут же выдвинулись сотни развитых мутантов, а за ними шлейфом тысячи более слабых. Ты пока спал, не видел ничего, а здесь в первый день такая мясорубка была. Мама, не горюй. Поэтому мы подходим или в момент перезагрузки, а потом сразу же сваливаем, или позже, когда основная масса зараженных уже схлынула. Цыган осторожно выглянул за край крыши, осматривая площадь. «Только не везет нам что-то с охотой, парень. Может, ты невезучий. Не замечал никогда такого за собой. Хотя, какой ты невезучий. Семья перед перезагрузкой уехала, женушку свою мочить не пришлось. Первые сутки выжил, догадался, что высовываться не стоит. Меня встретил. Да ты прям мистер удача. Надо было тебя так и окрестить, а?» Рейдер еще раз окинул взглядом сквер и поднялся. «Сиди здесь. Тихо сиди, что бы ни случилось. Видимо, дяде придется пошуметь. Винтовку не трогай, а то еще меня подстрелишь». Через пару минут Тарч увидел внизу выходящего в центр сквера цыгана. Рейдер огляделся и вдруг закричал так, как будто с него заживо сдирали кожу. Орал добрую минуту, непрерывно оглядываясь. Замолчал, постоял немного и снова закричал. В третий раз выступать не пришлось. Из-за здания с Макдональдсом выбежал кто-то, быстро передвигающийся между плотно стоявшими машинами. Больше 300 метров дистанции и ряд деревьев не позволяли рассмотреть, но Тарч был уверен, что такого мутанта еще не видел. Это был почти человек, даже остатки одежды на нем сохранились. только немного больше, мощнее и передвигался быстрее, чем любой спринтер. Правда, как оказалось, только на небольшие дистанции. Метров через 50 мутант остановился и пошел в направлении цыгана, хотя явно видел добычу, но почему-то уже не бежал. Обрел уверенным, но не быстрым шагом. Рейдера появление монстра не смутило. Он не стал скрываться, а как раз наоборот, повернулся, заорал, спровоцировав еще один скоростной рывок. Мутант почти добежал, но споткнувшись на ровном месте, снова перешел на шаг. Цыган не стал ждать. Снял с пояса клевец, приблизился быстрым шагом и, не дожидаясь атаки обалдевшего от наглости добычи противника, вогнал ему в голову острие. К этому моменту с разных сторон на площадь вбежали еще три мутанта. Они были похожи на первого, но казались более развитыми и сильными. Цыгана не пришлось предупреждать об опасности. Он заметил всех нападавших, которые и не пытались скрываться, шумом пробираясь сквозь ряды машин. Рейдер быстро огляделся, громко крикнул еще пару раз и исчез. Не убежал, не спрятался, а просто исчез. Тарч в этот момент смотрел прямо на него и мог руку дать на отсечение. Цыгана не стало в одно мгновение, неожиданно, без какой-либо видимой подготовки. Не опуская бинокль, Тарч старался понять, куда делся напарник. Осматривал деревья по периметру сквера, скамейки и даже макушку памятника, пытаясь доискаться, куда так быстро скрылся рейдер. Мутанты были удивлены не меньше. Они сбежались к центру парка, туда, где в последний раз видели добычу, и теперь стояли обескураженно, осматриваясь и рыча друг на друга. «Что, красиво мы?» – кинули ложков. От звука голоса цыгана за спиной Тарч испуганно вздрогнул, чем изрядно насмешил напарника. «Ха-ха, что, страшно? Смотри, не обделайся». «Как это ты так?» «Ну, ты все равно видел, поэтому скажу. Я же говорил уже, парень, в рейде дары не скроешь. Дядя умеет становиться невидимым. Ненадолго, иногда. Вот там и врубил дар, чтобы спокойно уйти». «Ого! Выглядело потрясающе. Ты невероятно крут. И что, они тебя не чуют вообще? А на какое время становишься невидимым?» «Могут почуять. По запаху, например. Но не эти, не здесь. Тут запахов сейчас столько, ни одна собака след не возьмет. А эта мелочь вообще вряд ли сообразит что-то». Вопрос о длительности состояния невидимости цыган проигнорировал, но Тарч не стал настаивать на ответе. Скорее всего, это тоже тайна, о которой спрашивать не принято. Между тем, рейдер приник к прицелу винтовки и сделал первый выстрел. Тарч без бинокля увидел, как ноги у одного из мутантов резко подогнулись, он упал на тротуарную плитку, гневно заурчал и начал беспорядочно перебирать руками, пытаясь подняться. Два следующих выстрела раздались один за другим, опрокинув двух оставшихся мутантов на землю таким же образом. «Ну вот теперь пусть пошумят за нас, парень!» Удовлетворенно хмыкнул цыган и повернулся к Тарчу. «Давай, смотри, не расслабляйся. Бинокль зачем дядя дал? Увидишь, что мое квуй, будем разбираться. Эти трое мелочь. В них мы ничего не добудем, так что ждем кавалерию». «А они нас не найдут?» обеспокоенно спросил Тарч, оглядывая в окуляры все уголки площади. Трое раненых монстров рычали и урчали во всю мощь, на которую только были способны, и пытались расползтись. Один почти уполз за памятник, и цыган тут же прострелил ему голову. «Нашли бы в другое время и в другом месте, если бы мы одни в городе стреляли. Развитые мутанты могли бы и найти по звуку, да и по запаху. Но сейчас здесь заваруха на заварухе. Они же звери, хоть и очень умные. Пока будут соображать, откуда выстрел, в другом месте три раза выстрелят». В разных концах площади крутилось уже несколько монстров, но к центру подошел только один, мощный, с толстыми кривыми ногами. Цыгану хватило одного выстрела, чтобы пробить огромную дыру в груди. Предсмертный крик жертвы разгорячил остальных, и они один за другим начали побегать к поверженным товарищам. Чем руководствовались зараженные, Тарч понять не мог. Скорее всего, их привлекала как возможность откусить от собратьев по вирусу изрядный кусок мяса, так и попытка найти их убийцу, которого наверняка представляли огромным вкусным сочным стейком со степенью прожарки «medium rare». Вот только охотники за мутантами прыгать в пасть голодным монстрам не спешили, методично отстреливая цели так, что они падали друг на друга, образовав немалую кучу тел. Постепенно цыган смещал место обстрела мутантов, и они начали падать в разных местах, покрывая центральную площадь сквера относительно ровным слоем. Точность, с которой рейдер попадал в цель, будь то широкая грудь развитого мутанта или ноги быстро бегающих неразвитых монстров, поражала. Стоило жертве на мгновение замереть, и пуля тут же попадала именно туда, куда ее направлял стрелок. Нечеловеческая точность выстрелов подсказала Тарчу, что умение становиться невидимым – не единственная сверхспособность цыгана, и сколько их всего, оставалось только догадываться. Когда стрелок завалил примерно 30-го по счету монстра, на площади снова стало тихо. Подранков рейдер перестал оставлять, а новые зараженные не торопились бежать на канонаду выстрелов, занимаясь какими-то своими, видимо, более важными делами. Подождав немного, цыган встал, поднял винтовку и кивнул в сторону парка. «Пойдем, парень. Надо трофеи собрать, пока новые не набежали. Дяде нужны трофеи. А тебе?» Напарники спустились на площадь. Цыган достал из кармана широкий нож, перевернул ближайшую тварь ничком и показал на затылок. «Видишь эту штуку? Это споровый мешок». Рейдер указал ножом на странный нарост на голове зараженного, занимавший существенную часть затылка и выглядящий как разделенная на дольки полусгнившая, а потом засохшая груша. «Только ради него мы на этих тварей и охотимся. Это как гениталии у женщин. Квинтэссенция смысла ее существования и единственное, ради чего их приходится терпеть». Цыган коротко усмехнулся собственной шуточке, ничуть не смущаясь принципа, сам придумал, сам посмеялся и продолжил. «Наш вирус, он же грипп, в теле образует грибницу. И у нас, и у мутантов. Но в теле иммунного развитие грибницы останавливается, а у мутантов нет». «И вот тут у них...» Рейдер наклонился и вставил нож между долек спорового мешка. «То ли органы размножения, то ли центр управления, вроде мозга. Этого никто точно не знает». Цыган сделал надрез и аккуратно развел дольки. Внутри все было заполнено тонкими серыми паутинками, среди которых, немного покопавшись, рейдер нашел две маленькие виноградинки. По сути, это были те же самые паутинки, только уплотненные, похожие на скомкавшиеся от времени и влаги шарики пыли. «Это спораны, самое большое, что можно было найти в таких вот не особо развитых. Из этих штук делается живец, который ты пил. На спирте мы их настаиваем, потом процеживаем, одна штука на бутылку. Пошли дальше, остальных обыщем». Из 30 убитых тварей цыган достал 15 серых комочков и 3 горошинки чуть большего размера с зеленоватым отливом, похожие на спрессованный сахар. Их он назвал горохом или сахарком. Горох – это уже более ценно, хотя, по сути, тоже мелочь. В приличных стабах за горошину ты и 3 дня не проживешь. Ну там, гостиницу взять, пожрать, попить нормально, девочку снять. «Нет, все-таки ты не мистер удача, парень. Шляпа, а не добыча. Дядя недоволен. Поднимайся наверх, я тут снова пошумлю». За следующие 3 часа напарники еще 2 спускались за трофеями. Тарч уже сам научился скрывать споровые мешки и делал это, пока цыган прикрывал его с винтовкой. Всю добычу отдавал рейдеру, а тот все больше мрачнел, не скрывая недовольства результатами охоты. Солнце давно перевалило за горизонт и подумывало склониться к закату. Большая часть площади была заполнена плотным слоем тел мутантов, а на руках у охотников до сих пор было не больше 40 спаранов и всего 7 горошин, что, судя по реакции цыгана, было очень и очень мало. «Вот твари! Лезут одни бегуны да жрачи! Дядя недоволен! Всего 10 топтунов, дайте пустые!» Рейдер с непонятной злостью посмотрел на Тарча, как будто он был причиной неудачной проходящей охоты. «Провозился я с тобой, надо было сразу сюда идти. Уже валить пора, не ночевать же здесь. Хотя ночевать придется, похоже. Не уходить же сейчас. Тут и на патроны-то с трудом набирается, не говоря уже про девочек». «Вот ты любишь девочек, парень?» Тарч промолчал. Ему не нравился изменившийся тон цыгана, и в груди начала зарождаться уже успевшая позабыться тревога. Сейчас напарник не походил на доброжелательного, хотя и немного жестковатого товарища по рейду. И это Тарча изрядно напрягало. Пару часов назад он даже позволил себе представить, каким бы напарником был цыган, если бы они решили ходить в рейды вместе и дальше. Опытный сильный товарищ с развитыми дарами мог бы многому научить и играл бы поначалу первую скрипку. Но постепенно Тарч набрался бы опыта, получил от Улья новые способности и стал бы полноправным партнером в тандеме. Вот только почему цыган до сих пор ходил в рейды в одиночку? Потерял постоянного напарника или до сих пор ни с кем не сошелся из-за своего тяжелого характера. «Я вот люблю девочек», — продолжил Рейдер, не дожидаясь реакции собеседника. «Много девочек и разных. Особенно дорогих, таких, чтобы с ногами от ушей. И чтобы умели они все и были покладистыми, чтобы не начинали писк разные, не врывались и лежали шелковыми». «А что? Дорогие?» «Дорогие, парень», — снова зло ответил цыган и выругался. «Тебе на таких полгода копить, на одну. Шлюх разных по стабам хватает, хоть и мало девок в улье, но те, кто есть, в основном покладисты и за спора ноги раздвинут. А есть места, где и права не имеют отказать. Главное, заплати ей вперед и делай что душе угодно, хоть вон дробовик ей засунь и проворачивай. Ей-то что, за день заживет? Улей же. Но с этим и неинтересно. Я люблю, чтоб прям королева. Чтобы все облизывались, когда ее в номер водишь. А на таких — этого». Цыган кивнул на поясной карман, куда складывал трофеи. «Не хватит. Туда, где такие есть, с таким капиталом и соваться нечего». Тарчу от подобных разговоров стало еще более неуютно. Цыган уже не казался хорошим напарником, и захотелось, чтобы охота поскорее закончилась. Добраться до стаба и постараться забыть сутки, проведенные вместе с этим, не сказать, чтобы уравновешенным рейдером. Ближайший стаб назывался просто «Орлиный». Находился он, если верить рассказам напарника, в 4 часах небыстрой езды на автомобиле или в сутках пешего хода на восток. Завести любую машину без ключа, как сказал цыган, умеет каждый уважающий себя рейдер. Да и в большинстве брошенных автомобилей ключи, как правило, остаются в замке зажигания. Но вот попытаться добраться туда в одиночку – это гарантированное самоубийство. А потому надо дождаться конца охоты и постараться поменьше надоедать напарнику вопросами, чтобы не раздражать и не провоцировать. Не один же он может рассказать об улье, и другие люди есть. Когда после отстрела нескольких средних по размеру мутантов в охоте наступила новая пауза, цыган протянул Тарчу нож. «Давай сам. Собери там все и бегом возвращайся. Не рискуй только, ты от них не убежишь». Сделав над собой усилие, чтобы не показаться трусом и обузой, Тарч взял нож и отправился за трофеями. Еще утром он был почти уверен в том, что сможет самостоятельно сбежать из города и даже добраться до семьи. Но теперь, насмотревшись на монстров вблизи, боялся даже шаг сделать за порог здания. Но отступить не получится. Цыган в этом случае его без долгих разговоров отправит во свояси и будет полностью прав. Площадь издали напоминала поле боя во времена Первой мировой войны. Пулеметы тогда за минуты выкашивали сотни, а то и тысячи солдат, поднимавшихся в привычные лобовые атаки. Если знать, что там в сквере лежат убитые мутанты, полностью потерявшие человеческую личность, реальность можно было воспринимать как игру или как очередной голливудский блокбастер. Но многие тела лишь слегка отличались от человеческих, те же руки, те же ноги, те же головы. И многие все еще в обычной повседневной одежде, пусть разорванной и измазанной кровью, слюной и экскрементами. Нужно было 2 дня прожить в улье, быть свидетелем того, как твой друг убил любимую женщину, увидеть остатки детей, съеденных собственным отцом, самому зарубить соседа и 2 красивых, не потерявших невероятного очарования девушек, чтобы выйти на эту площадь и не сойти с ума. Не свалиться на землю, крича от ужаса и выблевывая внутренности от страха и отвращения. Больше 100 трупов лежало сейчас на площади. Больше 100 тел, каждая из которых всего 2 дня назад была человеком со своей жизнью, эмоциями, мыслями, переживаниями. Они ходили на работу, любили родителей и детей, влюблялись друг в друга, дружили и враждовали. А теперь лежат в повалку, вырванные из собственного мира, изуродованные мутацией и метко подстреленные рейдером, который распотрошит им затылки и спустит трофеи на элитных проституток. Кто обрек этих людей на такую судьбу? Кто обрек их жертв быть съеденными собственными родственниками, друзьями, соседями, коллегами? О чем думала вон та 15-летняя девушка позавчера вечером перед сном, беседуя со своим дневником или болтая с подружками по телефону? Вряд ли о том, что утром превратится в мутанта, сожрет собственную мать, пойдет бездумно бродить по городу, испражняясь прямо в красные облегающие штанишки, а потом умрет под ударом лапы более удачливого монстра, который выбрался несколько месяцев назад из собственного кластера и пришел в этот полакомиться новоприбывшими обитателями – улья. Вонзив нож в споровый мешок первого мутанта, Старыч вдруг почувствовал, как по позвоночнику пробежался холодок, который принято трактовать как сигнал о еще неосознанной опасности. «Как будто на меня кто-то смотрит», — говорят одни. «Попой чую», — говорят другие. Опасность, орла интуиция Тарка, и легкий сквозняк, пробежавшийся по спине, начал превращаться в лютый мороз. Звук выстрела слился с треском раздробленных в щепки костей, и вспышки десятка различных панических мыслей, возникших в голове одновременно, прервались необходимостью сориентироваться в пространстве. Небо завалилось, стало уезжать куда-то вбок, а руки в поисках опоры бессмысленно болтались из стороны в сторону. «Монстр подкрался. Кто-то напал. Меня убили. Я уже умер», — проносилось в голове падающего навзничь Тарка. «Выстрел точно сделал цыган. Это его винтовка. А значит, он меня спасет», — успел подумать Тарч, прежде чем боль, поднимающаяся откуда-то снизу, затопила его сознание. «Эй, парень! Ты не сдох, не смотри. О, очнулся, что ли?» Обеспокоенный и одновременно злой голос цыгана доносился до Тарча, словно издалека. «Ты давай, не дохни. Я тебе жгуты наложил, торопился, старался. Живчика в тебя влил почти весь, что был. Надеюсь, ты оправдаешь мои ожидания. Оправдаешь ведь, парень, а? Часа 3-4 ты точно протянешь без проблем. Протянешь ведь, да? Смотри, я на тебя рассчитываю». «Ну, ты очнулся же, вижу. Не болит пока? Это хорошо. Сейчас заболит. Ты не терпи, кричи. Кричи только погромче. Очнулся же». Тарч приходил в себя, но никак не мог понять, что происходит. Ног он не чувствовал, но и руки слушались слабо, только пальцами шевелить и получалось. Ему пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть стоящего сзади цыгана. Рейдер, как оказалось, не просто стоял, а затаскивал его, взяв подмышки, волоком на одну из лавочек в центре парка. Тарч попытался спросить, что произошло, но непослушные губы только слегка открылись, и издать вышло лишь легкий стон. Цыган уловил это движение и ответил. «Подстрелить тебя пришлось, парень. Видишь, дела какие. Дяде нужен жемчуг. Дяде нужен хотя бы горох, а дядя не прет из-за какого-то неудачника, которому помогли, а он охоту портит. Ты уж не сердись на дядю, парень. Все у тебя будет хорошо, если поможешь. Обещаю, отлежишься. Живчика оставлю с паранов, водки, еды. До перезагрузки долго еще. Город скоро опустеет. Отлежишься и выйдешь без проблем. Ноги быстро срастутся, мы же в улье. А сейчас помоги дяде. Ладно, парень. Сейчас шок отпустит, тебе больно станет. И ты кричи, погромче кричи, ладно? Кричи так, чтобы все сбежались, а я тебя прикрою. Ты не беспокойся, дядя тебя хорошо прикроет. Никто тебя не тронет. Дяде ведь нужна живая приманка, да? Не мертвая. Да разве можно это, не помочь свежаку? Дядя поможет, чтобы улей не сердился. Прикроет, а потом посадит в хорошее надежное место отлеживаться. Только ты кричи, хорошо?» Последнюю фразу цыган говорил уже стоя в шаге от подстреленной жертвы, скидывая ремень винтовки за шею. Тарча заворожил контраст между дружелюбным тоном рейдера и тем, что он превращал его, Тарча, в живую приманку. Он сумел ответить только что-то вроде «Хорошо ты», потому что сначала решил сказать «хорошо», а потом сообразил, что совсем это нехорошо, и захотел послать в задницу и напарника, и его изуверскую задумку, но в итоге запутался в словах. Кроме того, шок действительно отступил, и боль из обеих простреленных ног электрическим разрядом прошила от колен до самой макушки. И Тарч закричал. От крика становилось легче. Боль на несколько секунд отступала, ее можно было терпеть, ограничиваясь стонами. Но затем она быстро нарастала, простреливала тело, и кричать приходилось снова. Иногда хотелось быть упрямым. Тарч стискивал зубы, терпел, но если молчал слишком долго, цыган напоминал о себе. И рядом в тротуарную плитку врезалась винтовочная пуля. Рейдер стрелял теперь чаще. Мутанты на крики умирающего человека перли не дуром, а убивать их приходилось еще на подходе, пока не добрались до приманки. Тарч даже подумал, что будет, если у охотника кончатся патроны, но очередная вспышка боли выбила из головы и эту мысль. Ощущение времени пропало. Сколько продолжалась охота? 10 минут? Или день склонялся к вечеру? Тарч несколько раз слышал рык зверей, которые, судя по издаваемым звукам, были существенно больше тех мутантов, которые приходили на площадь раньше. И цыган наверняка был доволен приманкой. Вот только сдержит ли обещание? Отнесет ли человека с переломанными, практически оторванными ногами в безопасное место и оставит ли припасы? Справится ли повышенная регенерация иммунного с такими ранами? Восстановятся ли ноги до следующей перезагрузки кластера? Ответов не было, но лежа в окружении мертвых тел под пристальным вниманием десятков мутантов, человеку нужно было о чем-то думать, прокручивая мысли в голове бесконечной каруселью. Внезапно все шумы стихли. Не гремели потревоженные мутантами автомобили, не доносились с крыши высотки выстрелы. Даже стоны своей Тарч перестал слышать и вдруг осознал, что острая боль отступила. Странно, но цыган больше не стрелял, стараясь подстегнуть приманку на создание необходимых шумовых эффектов. Может, сожрали его? Нашли все-таки? Пронеслось в голове, но было непонятно, радоваться смерти бывшего напарника или нет. С одной стороны, было бы приятно осознать, что поступок цыгана не остался безнаказанным. И Улей быстро и жестко отомстил за обиду, нанесенному еще не успевшему покинуть свой кластер свежаку. С другой стороны, живой цыган для Тарча – это хоть какой-то шанс выжить. Мертвый же цыган – это гарантированная погибель и для Тарча тоже. «Ну вот, парень, ты боялась, а только юбочка помялась». С добродушным смешком, расплывшейся в улыбке, на границе зрения появился цыган. «Сейчас дядя соберет тут все и решим, что с тобой делать». Некоторое время рейдер бродил по площади, вскрывая споровые мешки, и подошел к Тарчу, уже собранный в походное положение, с винтовкой на груди и заброшенным за плечи рюкзаком. В руках он держал бутылку водки, полторашку воды и небольшой тканевый сверток. «Держи вот. Дядя сегодня добрый. Водку прямо в бутылку кинешь, спаран. Один только, не больше. Сболтаешь. Потом процедить надо, но второй бутылки нет, извини. Пей через тряпочку, справишься. Когда со здоровьем беда, можно хоть полбутылки за сутки выпить, это помогает. Жри вот это, на». Цыган достал из бокового кармана штанов одну за другой две банки тушенки. «До утра хватит. А там вон в продуктовый сбегаешь». Рейдер кивнул на разгромленный кем-то магазин СПА, расположенный метрах в 100 в одном из примыкающих к площади зданий, и довольно рассмеялся собственной шутке. «А дядя свежаку помог, и дядя валит». Цыган, аккуратно переступая через тело мутанта, начал обходить лежавшего Тарча, когда со стороны Ростелекома раздался звук сминаемого автомобиля и негромкое урчание такой силы, как будто там одновременно завелось несколько старых КАМАЗов. Рейдер мгновенно развернулся, привычным движением рук, скидывая винтовку с шеи, слегка присел и замер. В движениях появилась нерешительность. Скинул оружие и тут же опустил. Сделал шаг в сторону, споткнулся о подвернувшуюся ногу мутанта, присел и так же неожиданно, как и в первый раз, исчез. Преодолевая слабость, Тарч поднял голову и посмотрел в сторону шума. К центру площади, не торопясь, преисполненный собственной силой, приближался мутант, равного которому он еще не видел. «Саблезубый слон», — почему-то подумал Тарч. Огромный, около 3 метров холки, монстр имел большую слегка вытянутую голову с рядом выступающих за пределы пасти клыков и 2 странными отростками под носом, которые, конечно, не были хоботами ни по размеру, ни наверняка по назначению, но придавали мутанту некоторое сходство со слоном. Эти отростки были единственной живой, небронированной частью тела. Они непрерывно шевелились, подрагивая и крутясь из стороны в сторону, словно что-то вынюхивая или высматривая, и их колебания были никак не связаны с движениями монстра. Сразу за головой начинался панцирь из брони, состоявший из нескольких больших подвижных пластин, плавно перемещавшихся друг относительно друга. Ноги тоже напоминали слоновьи, хотя и были несколько короче, тоньше и выглядели элегантнее. Как будто создававший мутанта скульптор задался целью совместить ноги слона и тигра, создавая что-то более совершенное, объединяющее преимущества и того, и другого. Видимых пластин брони на ногах не было, но судя по тому, с какой легкостью зверь расталкивал автомобили сильными ударами, превращая их в груды металла, пробить кожу мутанта получилось бы не из каждой винтовки, не говоря уже про обычные автоматные выстрелы. Тарчу хватило одного взгляда, чтобы понять, что цыгану с таким монстром не справиться. Он снова повернулся к рейдеру, посмотрел на то место, где только что стоял охотник. Страха смерти не было. Или был, но на размышления об этом не оставалось времени. В душе всколыхнулась обида, нарастающая, как цунами, и замедлившая время, как адреналиновые взрывы в момент смертельной опасности. Было обидно умереть одному, вот так беспомощно, без возможности бороться или хотя бы попытаться убежать. Лежать обезноженному и ждать, когда клыки мутанта сомкнутся на шее, в то время как цыган, невидимый благодаря своему дару, сейчас уже улепетывает по опустевшему городу. «Сука! Что же ты так не вовремя?» – послышалось над ухом, и Тарч сообразил, что цыган еще тут, рядом. С момента появления мутанта прошла всего пара секунд, и рейдер не успел принять решение. Только сейчас он начал движение и направился почему-то не по кратчайшему пути к ближайшим зданиям, а в противоположную сторону, мимо лежащего на земле бывшего напарника. Тарч видел, как отпечатываются на измазанной кровью и кусочками тел монстров земле его подошвы, и когда до следов цыгана оставалось не больше полуметра, рванулся в ту сторону, рухнул с лавки, но дотянулся, обхватывая невидимую ногу обеими руками и изо всех сил прижимаясь к ней грудью. Тарч понимал, что ему, наверное, сейчас очень больно, что раздробленные ноги посылают в мозг панические сигналы, но все это потерло смысл. Сознание затопило только одна мысль, и эта мысль была о том, что цыган должен умереть вместе с ним. Никакая невидимость, никакие дары и все усилия Улья вместе взятые не дадут ему вырваться из предсмертных объятий. «Ты не уйдешь, сука! Никакие дары тебе не помогут! Не уйдешь!» Беззвучно кричал Тарчи все сильнее, разрывая усилием собственные сухожилия мышцы, сжимал ногу беспорядочно вырывающегося и орущего благим матом рейдера. Он продолжал держаться за ногу даже тогда, когда тело цыгана хрустнуло в пасти мутанта, потянулся за ней, уже не способный разжать сведенные в судороги руки, поднялся почти на метр над землей и, наконец, упал, когда мутант встряхнул рейдера, раскусывая его пополам. Тарч ударился головой о бордюр и в очередной раз, который уже за последние двое суток, отключился. Теряя сознание, Тарч не слышал, как по телу мутанта заколотили пули крупнокалиберного пулемета, заставляя отшатнуться, отпрыгнуть в сторону на добрых два десятка метров к памятнику. И как уже там, возле одухотворенно взирающего вдаль писателя, в тело монстра врезалась ракета, выпущенная из установленного в кузове ворвавшегося на площадь небольшого грузовика противотанкового комплекса.